Глава 6. Полковника Пономарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился. Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним. «Так нельзя», — сказала с комической обидчивостью Анна. «Хоть бы немного дали поволноваться». Трое из гостей, Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скали свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел в полголоса под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась. «Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь», — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. «Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову, впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей Аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа накурена, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут, и все пристают с жалобами, с какими-то обидами, и целый-целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал, на котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке», — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами. «Благодарю. Но самое-самое больное место – это наш приют. Понимаете? Приют для порочных детей». «О, вполне понимаю. Это должно быть что-нибудь очень смешное?» «Перестаньте. Как вам не совестно смеяться над такими вещами? Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров. Хотим обогреть их, обласкать. Поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно привозят детей сотнями, тысячами, но между ними ни одного порочного. Если спросишь родителей, непорочное ли дитя, так можете представить, они даже оскорбляются. И вот приют открыт, освещен, все готово, и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы. Хоть премию предлагая за каждого доставленного порочного ребенка». «Анна Николаевна», — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар, — «зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете». «Перестаньте. С вами нельзя говорить серьезно», — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами. Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре Аносову и Шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами. Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например, историю любовных похождений храброго генерала Носова в Турции, Болгарии и других странах. Приключения пятиметра князя Николя Булат-Тугановского, Монте-Карло и так далее. Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. Часть первая. Детство. Ребенок рос, его назвали Лима.